Сосредоточьтесь на решениях. Цель любого бизнеса – завоевать и удержать клиентов. Как вы этого добиваетесь? Один из способов – постоянно заботиться о том, чтобы предлагаемый товар или услуга улучшали жизнь ваших покупателей и постоянно искать новые, более совершенные способы реализации этой задачи. Товары и услуги являются, по сути, решениями проблем или средством удовлетворения потребностей покупателей. Товар или услуга – это способ достижения той или иной цели для вашего клиента. Дело не в том, что есть предлагаемый вами товар, а в том, какая от него польза покупателю. Подумайте, какую единственную, но самую серьезную проблему могут решить ваши товар или услуга при условии их приобретения. Какую главную потребность они удовлетворяют? Какую важнейшую цель они помогают достичь людям, согласившимся их приобрести? Всеми мыслями сосредоточьтесь на подобных вопросах и, получив ответы, не мешкая, приступайте к действию. Творческий подход и скорость разрешения трудностей приятно удивят покупателей. Позиционируйте себя по-новому. В Соединенных Штатах работают тысячи компаний, оказывающих услуги по уборке дома для работающих семей. Но, несмотря на колоссальную конкуренцию, компания Mary Maids является гигантом в сфере подобных услуг. Как им это удалось, спросите вы? Они позиционировали себя на рынке совершенно иначе, чем их конкуренты. Если большинство компаний предлагали свои услуги на основе цены, Mary Maids выбрала другую тактику, выбрав совершенно иное направление. Она не стала продавать бытовые услуги, а представила себя как торговцев свободным временем. Вместо того, чтобы предлагать убрать в доме качественнее, чем конкуренты, Mary Maids предложила владельцам дома сэкономить в выходные несколько часов, которые в противном случае пришлось бы потратить на уборку. За несколько долларов семье предлагалось освободить выходной день и провести его по своему усмотрению, а не заниматься нудными, но необходимыми домашними делами. Платить за бытовые услуги легко согласиться далеко не каждый, а вот купить дополнительное свободное время, которое можно потратить на удовольствие, готовы все. Инновационное позиционирование дало возможность компании шагнуть настолько далеко вперед, что фактически она стала в своей сфере монополистом. Подумайте, как вы могли бы по-новому представить свою компанию на рынке? Представить свой товар или услугу таким образом, чтобы они удовлетворяли самые сокровенные потребности ваших клиентов. Каким образом вы могли бы более прицельно сфокусироваться на том, какую пользу приносят товар или услуга, а не на том, что они из себя представляют? Как можно заставить клиента обратить внимание на товар и захотеть его приобрести? Помните об обратной связи. Встречаясь с клиентом, обязательно спрашивайте у него, как мы можем улучшить уровень и качество нашего сервиса. Интересуйтесь, что вы в состоянии сделать для него в следующий раз. Ведь если клиент не выказывает недовольства и не жалуется, это вовсе не означает, что он всем доволен. Зачастую это признак того, что его что-то не устраивает, и он не хочет больше вести с вами дела. Жалующийся клиент – это хороший клиент. В том, однако, случае, если вы не откладываете его жалобы в долгий ящик. Многие компании допускают типичную, но от этого не менее грубую ошибку, ставя вопрос в такой форме: «Как мы работаем?» или «Все в порядке?» Ни один уважающий себя клиент никогда не будет ввязываться в споры или что-то вам доказывать. На вкрадчивые вопросы вроде «Все в порядке?» он просто ответит «Да, конечно». Но если вы конкретизируете вопрос и сформулируете его в таком виде, как мы можем улучшить наш сервис в следующий раз, то практически любой клиент охотно откликнется и подкинет вам пару идей, которые в случае их успешной реализации помогут вам вырваться далеко вперед. Следующий вопрос, который вы обязаны задать, звучит так. Что мы можем изменить и что нам стоит делать иначе, чтобы занять лидирующие позиции? Сегодня люди предпочитают работать с одним поставщиком, с одной фирмой, с теми, кто понимает их особые потребности и прислушивается к их особым требованиям, кто ручается за качество поставляемого товара и гарантирует быстрые результаты. В то же время большинство поставщиков и продавцов стремятся к максимальному удовлетворению имеющихся клиентов, а не к масштабности рынка. Постоянно спрашивайте своих клиентов, что нам следует сделать, чтобы безоговорочно завоевать ваш голос. Что следует изменить, усовершенствовать, добавить, убрать, чтобы занять на рынке доминирующие позиции? Задавайте правильные вопросы. Предлагаю вам замечательную формулировку, которая поможет получить новые интересные идеи для усовершенствования вашего товара. Уважаемый покупатель, совершенных товаров и услуг не существует, и данный товар не исключение. Какие недостатки вы видите в нем, и каким образом мы можем сделать его лучше и полезнее? Если вы честно и искренне интересуетесь мнением клиентов и, что немаловажно, воплощаете предложенные идеи в жизнь, ваши клиенты будут преданы вам и ни за что от вас не откажутся.